Мимо прошла группа милицейских офицеров и дружинников. Старший из них, длинный подполковник, приветливо кивнул Меркулову. «Акулов, начальник 135-го Лужниковского отделения», — пояснил Меркулов. «Выпить не дают спокойно. Так вот, в общем, Саша, все это профессиональная труха. Квалификация по статье такой-то или статье такой-то. Так что правильнее спросить, изменник ли Ракитин. И я говорю, нет. Я говорю это не как следователь по особо важным делам, а просто как человек. Ты скажешь противоречие, а вся наша жизнь сплошное противоречие». Ракитин вывел простую формулу. Доктрина номер 3 – это гибель для советского народа. Пытался доказать это всеми правдами и неправдами. Сначала всеми правдами, и его обозвали антипартийным националистом, практически сняли с должности. Он пытался апеллировать к общественному мнению. А где его взять, общественное мнение? На кухне коммунальной квартиры? Или вот здесь? Костя обвел глазами пивной зал. «На уровне «ты меня уважаешь»?» «Правительство должно быть под контролем общественного мнения своей страны». «Но это, по-моему, Ленин говорил», — попытался вставить я слово. «Какая разница, кто говорил? Важно, что никто не делает, никто не контролирует, не хочет контролировать. А Ракитин хотел, без сомнения». Подгурский никакой не журналист, а шпион. То есть шпион-журналист. Да какая разница? А Ракитин, как зашоренная лошадь, ничего не видя вокруг, решил апеллировать к мировой общественности. Ну, конечно, моральный аспект его действий можно поставить под сомнение. Но он так нахлебался дерьма в высших сферах. Морщась от отвращения, Меркулов допил гремучую смесь, косо взглянув на табличку с надписью «Курить и приносить спиртные напитки строго воспрещается», достал свой дымок и закурил. Я старался переварить сказанное моим начальником. Ей-богу, я прямо почувствовал, как что-то усложнилось в моей жизни. Как будто Меркулов взял и переложил на мои плечи тяжелый груз, и мне надо либо сбросить его и жить легко и понятно, либо нести эту ношу, пробираясь сквозь непроходимую чащу. Отвернувшись к окну, сумерки, за которым уже давно зачернили ленинские горы, Меркулов молча курил, раздумывал. «Слушай, Костя», — сказал я и осекся. «Ну, давай, давай. Считай, что мы с тобой выпили на брудершафт. Мне все-таки непонятно, почему и кто его убил». «Ну, убил его Казаков, он же Крамаренко, убийца, рецидивист. Казакова кто-то пытался ликвидировать тоже. Пуля, которую вытащили из его башки, не из пистолета ПМ». Меркулов бросил окурок в тарелку из-под бутербродов. «Но это уже из совсем другого кинофильма. И ты мне не скажешь, из какого? Нет. Там что-то еще было? В грядках? Нахрен Казакову сдалась доктрина, а?» Меркулов ахнул по столу кулаком. «Черт побери, Саша! Да, я еще нашел что-то. И Казакову это что-то тоже нахрен не было нужно. Казаков пешка в большой игре. Я не знаю, что мне делать с этим что-то. Не знаю. Для меня работать значит добиваться цели, побеждать, терпеть поражение, получать по носу, все что угодно, только не заламывать в отчаянии руки. И я не имею права вмешивать тебя в эту игру. Неужели не ясно? Если за тобой начнется охота, я не дам за твою жизнь и трамвайного билета. Мы ищем убийц Ракитина. Одного нашли. Найдем второго. Точка. Но я видел, что он сам себя уговаривает, что он не уверен, что именно так надо, а не иначе. Я сказал, в общем, его убило Гибье. Это ежику понятно. А не это что? кто-то искали у Ракитиных дома, потом в гостинице «Центральная», и теперь они идут по нашим следам.